На этот раз звонок был более длинным и нетерпеливым. Оба смущенно переглянулись. «Проклятие!» — вырвалось у Батча. Он повернулся к двери, потом сел на кровать, кусая нижнюю губу и хмуря брови. Наклонив голову вперед, он, казалось, хотел увидеть стоявшего на площадке человека. «Они определенно знают, что я дома», — прошептала Селия. «Они могли видеть свет сквозь щели в шторах». Звонок продолжал заливисто напоминать о неожиданном госте. «Я не могу больше заставлять их ждать», — сказала она неожиданно. «Я пойду посмотрю, кто это. Звонок просто сводит меня с ума». Батч вытащил из кармана автоматический пистолет. «Будь осторожна и не впускай сюда никого». Он зловеще улыбнулся, показывая свои мелкие зубы. «Я никому не позволю войти», — ответила Селия. «Я просто не открою засов». Батч бросил взгляд на большой зеркальный шкаф в углу комнаты. «Я, конечно, всегда могу спрятаться там, но ты, на всякий случай, все равно никого не впускай, если только не будешь вынуждена сделать это». Звонок продолжал трещать, и Селия, возмущенно ворча, застегнула свой пеньюар и побежала вниз. Прежде чем открыть, она накинула цепочку и посмотрела в узкую щель. За дверью виднелся мужской силуэт. «Кто там?» «Вероятно, вы были в ванной, Селия, или это какой-то влюбленный задержал вас?» Она узнала голос доктора Мартина. «Это вы, доктор?» Чувство страха сразу же исчезло, уступив место подозрению. Она ненавидела доктора, догадываясь, что он знает о ее обманах Ролла. «Что означает ваш поздний приход?» Доктор оперся в противоположную стену. «А я хочу с вами поговорить, моя красавица». «А я не собираюсь в такое время разговаривать с вами», — неприязненно возразила она. «Я не одета и вообще, я уже собиралась ложиться. Я сегодня очень устала». «Я могу это стерпеть», — ответил врач ехидным смешком. «Я на многое могу закрыть глаза. А вообще у вас вид нашкодившей кошки, Селия». Селия взорвалась. «Убирайтесь вон отсюда, старый негодяй!» — закричала она. «С кем вы говорите?» «Боже мой!» — вздохнул доктор. «Я не хочу быть неприятным, Селия. Но дайте мне войти, будьте милой». «Нет, ты не войдешь. Убирайся отсюда». «Если я сейчас уйду, ты горько пожалеешь об этом». Селия покраснела. «Как ты смеешь мне угрожать?» Она сняла цепочку и широко распахнула дверь. «За кого ты меня принимаешь, проклятый докторишка? Убирайся вон, или я все расскажу Ролла». Доктор Мартин галантно снял шляпу и отвесил ей насмешливый поклон. «Люблю смотреть на женщин с характером, даже если они кофейного цвета». Потом добавил, широко улыбаясь. «Ну, решайте же, или я вернусь и расскажу Ролла, что Батч твой любовник, или ты впустишь меня. Выбирай да поскорее, а то мне очень вреден сырой воздух». Селия застыла. Откуда он мог знать о Батче? Она закусила губу, представив, что произойдет. А может, это блеф? Но если Ролла узнает про ее связь с Батчем, он попросту вышвырнет ее. Тут у Селии сомнений не было, и она не получит своей доли из тех денег, которые заплатит Вайдеман. «Ну что вы, доктор!» — проговорила она, стараясь изобразить удивление. «Что это вы тут рассказываете? Батч, мой любовник? Вы что же, спятили?» Доктор, освобождая проход, оттеснил ее плечом. «Поднимайся наверх, моя канаречка, и там дружески поговорим обо всем». Подстегиваемая страхом и яростью, Селия стремительно влетела на верхний этаж. Батч едва успел спрятаться в шкаф. Доктор бросил вокруг изучающий взгляд и удовлетворенно кивнул головой. «Очень хорошо, моя дорогая», — проговорил он, потирая руки. «Это напоминает мне комнату шлюхи, которую я похаживал, будучи молодым. Но я совершенно уверен, что вы, как и она, находите все это прекрасным». Он посмотрел наверх. «Боже мой, какая вульгарность! Звезды, нарисованные на потолке!» Селия едва сдерживалась, чтобы выглядеть спокойной. «Ну, валяйте, доктор. Рассказывайте мне сказку, зачем пожаловали сюда, и поскорее выметайтесь». Доктор сел в единственное кресло в комнате, повернутое спинкой к шкафу. Селия встала у камина, скрестив руки и поставив ногу на решетку. После того, как доктор устроился поудобнее в кресле, Батч слегка раздвинул створки, чтобы видеть происходящее. Он встретился взглядом с Селией и невольно покривился. «Собрание было интересным, не правда ли?» — начал Мартин, переплетая пальцы и улыбаясь Селии. «Хорошая организация этого дела должна кое-что принести нам». Селия ничего не ответила. Ее взгляд был холоден, но беспокойство заставляло ее сердце усиленно колотиться. «К сожалению, несмотря на приятную перспективу в дальнейшем, меня это мало устраивает. Мне нужны деньги сейчас». Доктор вдруг остановился, потом продолжал с легкой усмешкой. «Даже если это великолепное представление, приготовленное для нашего друга Вайдемана, и удастся, я не думаю, что увижу цвет денег раньше, чем через несколько недель. Так вот, я не могу ждать. Мне необходимо выполнить некоторые обязательства. Я, к сожалению, не могу уговорить своих кредиторов подождать». Он бросил на нее испытующий взгляд. «Я хотел бы знать, достаточно ли ты умна, чтобы понять, куда я гону?» Селия глубоко вздохнула. «Я полагаю, что поняла», — сказала она. Лицо ее выражало злобу и одновременно беспокойство. «Вы устали быть все время шарлатаном и хотите теперь стать доносчиком?» Лицо доктора вдруг озарилось лучезарной улыбкой. «Какое удовольствие! Колоссальное! Получаешь от разговора с умным собеседником!» — произнес он и пошевелил своими короткими худыми ногами. «Это так, и больше ничего. Ты не хочешь, чтобы Ролло знал, что ты все время наставляешь ему рога? А мне надо немного денег. Мне нам остается только договориться. Послушай, ты ведь должна отхватить 20 000 фунтов. Это именно то, что обещал тебе Ролло. Я ведь не ошибаюсь». У Селии невольно вырвался предостерегающий жест. Потом она взяла себя в руки, хотя глаза ее пылали от ярости. Она не сомневалась в том, что этот маленький негодяй выложит все. И вот теперь Батч, который определенно не пропустил ни слова из их разговора, узнал, что она ему солгала. Она не смела посмотреть в сторону шкафа, но чувствовала на себе пронизывающий взгляд Батча. «Ну что ж, если Ролло узнает, что вы его надуваете, то я не думаю, я просто уверен в том, что вы никогда не положите свои лапки на кусочек этого фрика», — любезно продолжал доктор, будто речь шла о чем-то для Селии приятном. «Батч для меня никто», — голос Селии прервался. «У вас нет никаких доказательств, и ваше слово не будет стоить дороже моего». «Но-но», — возразил доктор, грозя ей пальцем, — «так дела не делаются. У меня есть определенные доказательства. Я даже знаю, что бать сигналит 2 раза клаксоном, чтобы дать тебе знать о своем приезде. Не стоит выступать против меня, мой цветочек корицы. Ролло обязательно мне поверит. В этом я нисколько не сомневаюсь. Селия сидела совершенно неподвижно, обессиленная в своей ярости. Она понимала, что он прав. Сжав кулаки, бросила быстрый взгляд в сторону шкафа и встретилась с глазами батча. Одно мгновение они пристально смотрели друг на друга. Потом батч открыл дверцу и неслышно подошел к креслу, в котором сидел доктор. «Итак, док...» Доктор съежился, как от внезапного удара. Глаза его вылезли из орбиты, он позеленел. Батч с невозмутимым видом обошел вокруг кресла, потом остановился против Селии. В его глазах было необычное выражение, а рот открыт, будто ему не хватало воздуха. Руки обвисли вдоль корпуса. Селия с ужасом смотрела на батча, не зная, что он собирается делать. Никогда еще она не видела его в таком состоянии. С неожиданной остротой она вдруг почувствовала приближение катастрофы. Она подошла к батчу и положила свою руку на его плечо, но он толчком сбросил ее, что-то пробормотав сквозь зубы. «Итак, что же дальше, док?»